От рюмки к рюмке доктор возбуждался все сильнее и разглагольствовал без умолку, утверждая правоту своих взглядов. За столом во время ужина он стал еще больше горячиться. Было выпито много шампанского, и все пришли в буйное настроение. Даже Минутка, который сидел рядом с Нагелем и до сих пор молчал, вступил вдруг в общий разговор, вставляя время от времени какое-нибудь словечко. Адъюнкт сидел, будто аршин проглотил, боясь пошевелиться, и кричал, как оглашенный, что заляпал свой жилет яйцом и не может теперь сдвинуться с места. Он был беспомощен, как ребенок. Наконец пришла Сара и занялась жилетом адъюнкта, а адвокат, сидевший рядом, воспользовался этим удобным случаем, схватил девушку в объятия, привлек к себе и стал тискать. Тут за столом поднялось невесть что. Все повскакали с мест, и началась уже полная неразбериха. Тем временем Нагель велел отнести в свой номер корзину шампанского. Вскоре общество поднялось из-за стола. Адъюнкт и адвокат шли обнявшись и пели от полноты чувств, а доктор снова принялся разглагольствовать на высоких нотах о социализме. Но на лестнице он имел несчастье потерять свое пенсне, оно снова упало, наверное, уже в десятый раз, и разбилось. Оба стекла разлетелись вдребезги. Он сунул оправу в карман и оказался на весь вечер полуслепым. Это его ужасно раздосадовало, и он стал еще более раздражительным. Он сел рядом с Нагелем и язвительно сказал: «Если я не ошибаюсь, вы человек религиозный, не так ли?» Вопрос свой доктор задал совершенно серьезно и теперь явно ждал ответа. Немного помолчав, он добавил, что после их первого разговора, это было во время похорон Карлсона, у него сложилось впечатление, что Нагель в самом деле человек религиозный. «Я защищал религиозную жизнь в человеке», — ответил Нагель, — «а не специально христианство, вовсе нет, религиозную жизнь вообще». «Вы уверяли, что всех теологов надо повесить». «Почему?» — спросил я. «Потому что они уже сыграли свою роль», — ответили вы. «Вот с этим-то я и не мог согласиться. Религиозная жизнь — это факт, который невозможно оспаривать». Турок восклицает «Велик Аллах!» и умирает за свою веру. Норвежец стоит коленопреклоненный перед алтарем и по сей день еще вкушает кровь Христову. У любого народа есть свой коровий колокольчик, которому он поклоняется, и с этой верой люди умирают в блаженстве. Дело ведь не в том, во что верить, а в том, как верить». «Я поражен, что слышу такое от вас, — с раздражением сказал доктор, — и я еще раз задаю себе вопрос, уж не правы ли вы по сути и только маскируетесь? Один за другим появляются в наши дни научные труды, критикующие теологов и духовные книги. Все больше писателей решительно выступают против сборников проповедей и теологических сочинений с публичными разносами. А вы все же не сдаете своих позиций и не желаете признать даже того, что комедия с кровью Христовой потеряла в наш век всякий смысл. Я просто не понимаю хода ваших мыслей». Нагель немного подумал, а потом ответил: «Ход моих мыслей вкратце вот каков. Кому какая выгода от того... Простите, может, я уже задавал вам этот вопрос? Так вот... Даже если подойти к этому с чисто практической точки зрения, скажите, кому какая выгода от того, что мы лишаем жизнь всей поэзии, всех грез, всей прекрасной мистики и даже всей лжи? В чем истина? Разве вы это знаете? Мы ведь двигаемся вперед только благодаря символам и меняем эти символы по мере того, как двигаемся дальше. Ну, давайте выпьем, а то мы только говорим да говорим». Доктор встал и прошелся по комнате. Он сердито посмотрел на загнувшийся у дверей край ковра и тут же встал на колени, чтобы его распрямить. «Дал бы ты мне, Хансен, хоть на время очки. Ну что тебе стоит? Ведь ты все равно сидишь и клюешь носом», — в сердцах сказал доктор, окончательно теряя самообладание. Но Хансен не пожелал расставаться со своими очками, и доктор с досадой от него отвернулся. Он снова сел рядом с Нагелем. «Да, все это вздор, все это по существу просто чушь какая-то, если встать на вашу точку зрения», — сказал он. «Быть может, вы отчасти и правы. Вот поглядите-ка на Хансена. Прошу прощения, что я разрешаю себе смеяться над тобой, Хансен, адвокат и социалист Хансен. Скажи, не испытываешь ли ты всякий раз в глубине души радость, когда два добропорядочных гражданина затевают тяжбу? Разве кто поверит, что ты постараешься их примирить и, значит, не получить ни шиллинга? А в воскресенье ты снова отправишься в рабочий союз и будешь двум ремесленникам и одному мяснику делать доклад о социалистическом государстве». «Да, каждый должен получать вознаграждение по своему труду, скажешь ты. Все будет организовано по справедливости, никто не окажется обиженным. Но тут встает мясник. Мясник, который, убей меня, Бог, настоящий гений по сравнению со всеми вами. Да, так вот он встает и спрашивает: лично у меня потребительная способность оптового торговца, но как производитель я всего-навсего простой мясник. Как тогда?» «Ну, признайся, разве ты не побледнеешь от бешенства? Храпи себе да похрапывай. В этом деле ты силен, ничего не скажешь». Доктор был уже совсем пьян, язык у него заплетался, глаза осоловели. После небольшой паузы он снова обратился к Нагелю и мрачно продолжал: «Впрочем, я вовсе не считаю, что одни только теологи должны наложить на себя руки. Всем нам, черт меня возьми, давно пора отправиться в тартарары. Надо покончить с человечеством раз и навсегда, а земной шарик пусть себе летит ко всем чертям». Нагель тем временем чокался с минуткой. Доктор так и не дождался ответа, вконец разозлился и закричал в голос: «Вы разве не слышите, что я говорю? Всем нам давно пора в тартарары, говорю я. И вам тоже, слышите, вам тоже!» Доктор просто рассвирепел. «Да, — отозвался Нагель, — об этом я уже не раз думал. Но что до меня, то я не нахожу в себе достаточного мужества». Пауза. «Да, не буду врать, будто сейчас у меня хватит на это духу, но я заранее заготовил надежные средства и ношу его всегда при себе». Нагель вынул из кармана жилета маленький полупустой пузырек с этикеткой «Яд» и показал присутствующим. «Синильная кислота, крепчайшая», — сказал он. «Но мне это не под силу, духу не хватит. Господин доктор, вы, конечно, сможете мне сказать, достаточная ли эта доза? Половину пузырька мне пришлось уже испытать на одном животном, и, знаете, подействовало превосходно. Небольшие судороги, смешное подергивание морды, 2-3 вздоха, и все, одним словом, мат в 3 хода». Доктор взял пузырек, посмотрел на него, встряхнул несколько раз и сказал: «Этого достаточно, более чем достаточно. Собственно говоря, я должен был бы отобрать у вас этот пузырек, но раз у вас не хватает духу, то...» «Да, не хватает». Пауза. И Нагель сунул пузырек обратно в карман жилета. Доктор пьянел все больше и больше. Он потягивал из своего стакана, глядел по сторонам мутными остекленевшими глазами и плевал прямо на пол. Вдруг он крикнул адъюнкту: «Эй, Холтон, как ты там? Ты еще способен выговорить ассоциация идей? Лично я нет. Спокойной ночи». Адъюнкт открыл глаза, потянулся, встал, подошел к окну и уставился на улицу. Когда снова завязался разговор, он воспользовался удобным случаем, чтобы удрать. Он прокрался вдоль стены, приоткрыл дверь и прошмыгнул так быстро, что никто не успел этого заметить. Адъюнкт Холтон всегда так покидал общество. Минутка тоже поднялся, чтобы уйти, но когда хозяин попросил его остаться еще хоть ненадолго, снова сел. Адвокат Хансен спал. Трезвыми были еще только трое — студент Эйн, Минутка и Нагель, и они заговорили о литературе. Доктор слушал, полузакрыв глаза, но сам уже не проронил ни слова. Вскоре и он заснул. Студент оказался весьма начитанным и питал особое пристрастие к Мопассану. Разве можно отрицать, что он проник в самые тайники женской души? А как поэт любви он стоит просто на недосягаемой высоте? Что за смелость изображения? Что за удивительное знание человеческого сердца? Но Нагель тут же стал ему возражать со смешной запальчивостью, стучал кулаком по столу, кричал, разносил всех писателей в пух и прах, пощадил он только нескольких. Видимо, в гневе своем он был совершенно искренен, потому что тяжело дышал, до того он горячился, и даже пена выступила у него на губах. Поэты, поэты! Разве можно отрицать, что они проникли в тайники человеческого сердца? Но кто они, эти поэты, эти надменные и кичливые гордецы, которым удалось захватить такую власть в современном мире? Это язвы, нарывы на теле общества, набрякшие, воспаленные гнойники, к которым прикасаться можно лишь очень нежно, с осторожностью, чуть ли не с пиететом, потому что они не выносят суровой руки. Да-да, с поэтами нужна обходительность, особенно с самыми глупыми и самыми темными, так сказать, со всякой нечистью, а не то, чего доброго, они обидятся и укатят за границу. Да, за границу, да, Боже праведный, что за уморительная комедия! А если вдруг появится тот настоящий, вдохновенный певец, у которого в душе звучит музыка, бьюсь об заклад, его поставят далеко позади такого грубого романиста-профессионала, как Мопассан. Он писал много о любви и доказал, что умеет сочинять книги, которые ходко идут, что правда, то правда. А маленькая, но ослепительная звездочка, подлинный поэт, в самом полном смысле этого слова, Альфред де Мюссе, у которого любовь — не чувственный шаблон, а пронзительно нежная и пылкая весенняя мелодия, звучащая в душе его героя, Альфред де Мюссе, у которого слова яркими вспышками озаряют каждую строчку, у такого поэта в два раза меньше почитателей, чем у вашего ничтожного Мопассана с его вульгарной и бездушной поэзией бедер. Нагель словно с цепи сорвался. Он нашел повод наброситься на Виктора Гюго, да и вообще послать к чертям всех величайших писателей мира. Не разрешат ли ему привести один маленький пример в доказательство полного пустословия стихов поэта с мировой славой? Извольте. «Пусть будет сталь твоя такой уже разящей, как нет последнее твое». Недурно звучит, не правда ли? «Как, по-вашему, господин Грегорт?» Говоря это, Нагель пристально глядел на минутку. Не сводя с него взгляда, он еще раз повторил эту пустую строку. Минутка не ответил, он только выпучил свои голубые глаза и от растерянности хлебнул большой глоток из своего стакана. «Вот тут кто-то упомянул Ибсена», — продолжал все так же возбужденно Нагель, хотя никто не называл этого имени. «На мой взгляд, в Норвегии есть только один писатель, и это ни в коем разе не Ибсен. Об Ибсене говорят как о мыслителе. Но разве можно не отличать дешевого резонерства от истинной мысли? Толкуют о славе Ибсена. Нам все уши прожужжали о его мужестве. Но разве не следует хоть как-то отличать мужество на словах от мужества на деле, крикливый домашний бунт от бескорыстного и беззаветного революционного порыва? Первый лишь оглушает в театре, второй же озаряет светом жизнь. Норвежского писателя, который без устали воюет штопольной иглой вместо копья, нельзя считать истинно норвежским писателем. Но ничего не поделаешь, приходится тормошиться, иначе не прослывешь мужественным муравьем. Да чего же забавно глядеть на эту возню со стороны. Шума, крику на этом ристалище не меньше, чем на полях наполеоновских битв. Да и отваги нужно не меньше, вот только опасности и риска столько же, сколько во французской дуэли. Нет, тот, кто намерен восставать, не должен быть эткой литературной достопримечательностью, чисто отвлеченным понятием в духе немецких профессоров. Он должен быть дееспособным человеком, который готов первым кинуться в самую гущу жизненной схватки. Революционный восторг никогда не увлекал Ибсена на тонкий лед, а рассуждение насчет трупа в трюме окажется жалкой узковедомственной теорией, если ей противопоставить живое, пламенное дело. Хотя одно, возможно, и стоит другого, раз мы все падаем ниц перед таким дамским занятием, как сочинение книжек в расчете на успех публики. Каким бы ничтожным оно ни было, впрочем, оно, во всяком случае, не менее ценно, чем бесстыжая философская болтовня Льва Толстого. К черту все это! Все? Все к черту? Да, почти. Впрочем, был и у нас поэт, это Бьёрнсон, в его лучшие минуты. Он единственный у нас, несмотря ни на что, несмотря ни на что. А разве большинство обвинений против Толстого не относятся и к Бьёрнсону? Разве Бьёрнсон не проповедник, выступающий в защиту определенных нравственных устоев, самый обыкновенный, скучный старик, профессиональный писатель, или как там еще? Нет, — громко крикнул Нагель и стал, сильно жестикулируя от возбуждения, горячо защищать Бьёрнсона. Нельзя ставить на одну доску Бьёрнсона и Толстого, хотя бы потому, что против этого восстает даже жалкий разум первого попавшегося агронома, не говоря уже о том, что такому суждению противится элементарное человеческое чувство. Во-первых, Бьёрнсон не меньший гений, чем Толстой. Он, Нагель, не очень-то высоко ставит обычных вульгарных гениев. Да, видит Бог, совсем невысоко, но все же надо признать, что их уровня Толстой достиг, тогда как Бьёрнсон поднялся неизмеримо выше. Впрочем, это, конечно, совершенно не мешает Толстому писать книги куда лучше, чем большинство книг Бьёрнсона. Да что из этого? Ведь хорошие книги пишут датские капитаны, норвежские художники и английские женщины. А во-вторых, Бьёрнсон — человек, ошеломляющая личность, а не отвлеченное понятие. Да, он живой человек из плоти и крови, он шумит на нашей грешной земле, и ему нужно в 40 раз больше жизненного пространства, чем простому смертному. Он вовсе не стремится предстать перед людьми, как некий сфинкс, не пытается окружить себя величием и таинственностью, как Толстой в своей «Степи» или Ибсен в своем кафе. Сердце у него словно лес в бурю, он вездесущий великолепно развенчивает себя в глазах публики, смешиваясь с толпой в кафе «Гранд». Он создан, так сказать, «en masse» — это могучий дух, один из немногих рожденных быть вождем. Стоя на трибуне, он одним движением руки может прекратить подымающийся свист. В его мозгу непрерывно возникают новые мысли. Им тесно, они рвутся наружу. Побеждает он триумфально, ошибается грубо, но и в том, и в другом сказывается его личность, его дух. Бьёрнсон — наш единственный поэт с подлинным вдохновением, с искрой Божьей. В нем вдруг начинает что-то звучать, какой-то погудок, словно едва уловимый шелест колосьев летним днем, когда вдруг налетает ветерок, но ржаное поле гудит себе и гудит, и вскоре уже ничего, ничего не слышишь, кроме этого гула. Так завораживают нас все переливы и движения его души, переливы и движения гения. Рядом с Бьёрнсоном творчество, например, Ибсена, кажется чисто механической конторской работой. В стихах Ибсена нет ничего, кроме рифм, со скрипом подогнанных друг к другу, а пьесы его — это какая-то древесная масса, куча опилок, разделенных на акты. На кой черт это нужно? Впрочем, довольно об этом. Ваше здоровье, господа! 2 часа ночи, минутка зевает. После трудового дня его клонит ко сну. Он устал от нескончаемой болтовни Нагеля и он снова встает, чтобы уйти. Когда он уже со всеми попрощался и доплелся, наконец, до двери, произошло одно непредвиденное событие, которое его снова задержало. Событие, надо сказать, совершенно ничтожное, но получившее вдруг в дальнейшем огромнейшее значение. Доктор проснулся, потянулся с просонья и из-за своей близорукости ненароком опрокинул несколько стаканов. Нагель, который ближе всех сидел к доктору, был весь облит шампанским. Он вскочил, стал, смеясь, отрякивать мокрую грудь и громко прокричал «Ура!». Минутка тут же поспешил на помощь. Он кинулся со всех ног к Нагелю, схватил салфетку, вытащил платок и стал вытирать Нагеля. Больше всего пострадал жилет. Если бы он только согласился снять его, снять буквально на одно мгновение, и тут же все будет в порядке. Но Нагель не пожелал снимать жилет. От шума проснулся и адвокат, и тоже завопил «Ура!», хотя и не знал, что происходит. Минутка снова стал просить Нагеля снять жилет, но Нагель только покачал головой. Потом он вдруг поглядел на Минутку, и при этом ему явно что-то пришло в голову. Он мигом снял жилет и порывисто передал его Минутке. «Прошу вас, просушите его и оставьте себе», — сказал он. «У вас ведь нет жилета?» «Молчите, тут не о чем говорить. Я дарю вам его от всего сердца, дорогой друг». Но так как Минутка все отказывался, Нагель сунул ему жилет под мышку, распахнул дверь и дружески вытолкнул его из комнаты. И Минутка ушел. Все это произошло так стремительно, что никто, кроме Эйена, сидевшего ближе всех к двери, ничего не заметил. Адвокат в пьяном кураже предложил разбить остальные стаканы. Нагель этому не воспротивился. И вот четверо взрослых людей стали забавляться тем, что швыряли об стену один стакан за другим, пока все не перебили. Затем они снова пили, но уже прямо из бутылок, горланили песни, как пьяные матросы, и плясали, ставши в круг. Этот хмельной разгул не прекращался до 4 утра. Доктор был пьян в стельку. Уже стоя в дверях, студент Эйн обернулся к Нагелю и сказал: «Но то, что вы говорите о Толстом, с тем же основанием можно сказать и о Бьёрнсоне. Вы непоследовательны в своих оценках». Доктор хохотал, как одержимый. «Он требует последовательности в столь поздний час. Скажите, вы можете произнести слово «энциклопедисты», мой дорогой? А как насчет ассоциации идей? Ну, пошли, я помогу вам добраться до дома в столь поздний час». Дождь прекратился. Но небо по-прежнему было затянуто, и солнце не показывалось. Однако погода стояла безветренная, и все предвещало мягкий день.